Подмосковье, как преддверие мегаполиса, уже давало себя знать железобетонным скопищем строений, нахально толпившихся возле железной дороги. Исчадием ада в рассветное небо втыкались дымящие трубы каких-то заводов. Там и тут громоздились кучи мусора, курганы хлама, куски покореженного железа, в мелкую щепку измочалены бревна торчали из земли. Блестящими ежами и пауками проволока виднелась между кустов, которые тоже казались проволочными, обсыпанными не росой, а каплями стынущего свинца или олова. Все чаще попадались прямые автотрассы параллельно железной дороге, узлами-баранками завернутые развилки всевозможных дорог, мосты, виадуки, многочисленные указатели, которые сам черт не разберет, столько на одном столбе понавешано. Окрестные леса и рощи были уже изрядно разрежены топорами и бензопилами. Хитрованы по-живому шли в обход закона, вырубали себе и выпиливали место под солнцем. Коттеджи в двух и трех уровнях строились, новые озерца и пруды наливались ключевой водой, а бассейны в коттеджах наполнялись водой минеральной и даже искрометным шампанским. Русская удаль, которая зачастую была вовсе даже не русской, широко и дерзко выставляла себя на показ, рубаху драла на груди, стараясь друг перед другом выпендриться так, чтобы соседу было тошнёхонько от зависти. Пассажирский поезд летел по Подмосковью почти без остановок, и тем удивительнее было появление этих серьезных людей, которые как будто шапки-невидимки сняли вдруг и объявились, трое в сером штатском. У одного из них был даже специальный ключ, позволявший беспрепятственно проходить через закрытые вагоны. Деловито и серьезно эти серые тени прошли в середину состава, где находился штабной вагон, построенный в самом современном стиле. Вагон отличался комфортом, изяществом и плавностью хода. Здесь даже грохот колес был не так слышен. Звукоизоляция плюс ковры на полу. Непрошенные гости остановились возле двери с табличкой «Начальник поезда». Переглянувшись, они постучали. Никто им не открыл, но где-то там, за дверью, почудилась возня и приглушенный смех. Гости опять постучали, и опять никто к двери не подошел. В эти минуты начальник в своем персональном купе проводил профилактическую работу с молодой проводницей. Сначала бы Коня хотел ей выговор объявить за то, что проводница отключила в пути сигнализацию нагрева букс, но потом он решил наказать ее по-другому. И вот сейчас-то он как раз ее наказывал. Да так старался, так развлекался, что вагон против шерсти качался, как говорил сам бы Коня, похохатывая. Это был низкорослый, но крепко сбитый бугай, с головы до ног обросший волосами, а в промежности имеющий такое богатое хозяйство, которому мог бы позавидовать и настоящий племенной бычина. Вот как раз в таком веселом виде начальник поезда неожиданно предстал перед каким-то человеком в сером штатском костюме. Человек этот, своим ключом открывший дверь купе, в первую секунду едва не охнул, увидев перед собою страшно волосатого быка-производителя, стоящего на двух ногах, и так яростно, так зло сопевшего, как только пламя не вырывалось из носа, под которым блестело золотое кольцо. Голая проводница, жеманно взвизгнув, прикрылась простыней, а бы Коня грозно замычал. «Мудраки, пошли вон, кто такие!» Быконя был так разгорячен, хоть кому обломал бы рога, да только он не на таких нарвался. Еще не понимая, что случилось, начальник поезда охнул и присел, едва не крякнув селезнем, который обычно с перепугу сзади крякает. Чья-то сильная рука, точно кусок стального рельса, схватила, скрутила начальника поезда. «Тихо, дядя, тихо, не балуй!» – предупредили. «Кто?» – мучительно взмыкнул бы коня. «Да я вас!» «Ревизоры!» Перед глазами разъяренного мужика-быка замаячили красные корочки. «Свет включить? Или так разберете?» Быконя сбавил гонор, потрогал плечевой сустав, едва не вывернутый клятым ревизором. «Да ладно, чё врываться-то? Постучать нельзя». «Стучали, и притом неоднократно. Одевайтесь живо», — приказал ревизор, пряча красные корки и брезгливо кукожась. Воздух был прокуренный и провонявший всем тем, чем воняет ночной бордель, где кутила рота молодых гусар, дорвавшихся до бесплатного. Сердито сопя, бык-производитель молча опустился на четыре копыта, стал собирать портки, носки и прочую казенную упряжь, которая в пылу любовной битвы была разбросана по всему купе, погруженному в рассветный полумрак. Пока он эту упряжь собирал, девица-проводница, ухмыляясь, протянула изящную голую руку, бутылку красного вина взяла со стола и отхлебнула прямо из горлышка. В это мгновение вагон тряхануло на какой-то железной кочке. Капля вина кроваво обозначилась на белой, измятой простыне. «Вы, может, отвернетесь?» – жеманно спросила девица, тыльной стороной ладони, утирая губы. «Мне же надо одеться». «Неужели?» – удивился старший ревизор, даже не подумав отворачиваться. «Одевайся живее, нам некогда». «Фу, какие грубые нынче ревизоры!» Проводница глуповато хихикнула, показывая мелкие зубы, похожие на рисовые зерна, слегка прокуренные. Небрежно прикрываясь простынею, из-под которой выглядывала круглая краснозадица, разбитная девка скрылась в туалетной комнате, обронивши на пол серый чулок, похожий на сдобный бублик, мелко трясущийся на полу. А через несколько мгновений из-за двери послышался приятный тенор. «Я ехала домой, ой-ой-ой-ой, я думала о вас, ас-ас-ас-ас». Трое в штатском переглянулись и, покачав головами, поторопили бы коню. По-военному быстро одевшийся начальник поезда засвергал галунами и звездами на темно-синей фирменной одежде. Широкий ремень, как подпругу, затянул на круглом солидном животе, фуражку вдруг напялил задом наперед, затем торопливо поправил и, спрятав под фуражку кудри с сединой, зачем-то залихватски взял под козырек. «Милости прошу», – замычал все еще смущенный быконя, подтирая под носом, машинально трогая свою золотую соплю. «Проходите, присаживайтесь». Старший ревизор прошел и по-хозяйски нажал на выключатель. Купе озарилось таким ярким светом, что все невольно зажмурились. «Сидеть нам некогда, сидеть будут другие», многозначительно сказал старший, мельком осматривая апартаменты начальника поезда. И двое остальных занялись делом, быстро, привычно обшарили все закоулки, удивляясь тому, что никогда еще не видывали такого чуда техники. Это было первоклассное просторное купе, оборудованное широким диван-кроватью шоколадного цвета, шкафом для одежды и багажа, столом-трансформером и двумя коричневыми креслами. Здесь даже имелась отдельная туалетная комната с умывальным столом, душевой установкой и вакуумным унитазом, который в эту минуту чуть слышно сработал за дверью, где пребывала разбитная, беспечно поющая проводница. Заметив на полу нераспечатанную упаковку с надписью «Гусарские», начальник поезда, неожиданно ярко краснея, как школьник, подошел и нервно пнул. Гусар послушно залетел под диван-кровать. Поднимая глаза, быконя встретился с глазами ревизора, который не смог удержать ядовито кривую усмешку. «А может быть, чайку?» – заискивающе спросил начальник поезда и неожиданно громко начал молоть какой-то сущий вздор насчет того, что все у него в поезде в порядке, зайцев не было и нет, бригада образцовая, зачем нам зайцы, ежели зарплатой не обидели, да и какой навар с этих зайцев, сами посудите, возьмешь на рубь, а пострадаешь на сотню, да и хватит. Старший ревизор поморщился. Вы что, не поняли, кто мы есть и откуда? Зайцы нас не волнуют, нас интересует серый волк. Прикусив язык, Быконя глаза округлил куриными яйцами. «Кто?» Он фуражку на глаза надвинул. «Волк? Это который?» «Вот этот. Посмотрите фотографию». «А ну-ка, ну-ка». Пыхтя и сопя, Быконя склонился над карточкой. «Ну, этого я знаю». «Да?» Старший ревизор ногтем пощелкал по фотографии. «Откуда знаете?» «Он приходил», – Быконя вздохнул, – «просил, чтобы другой вагон перевели». «И где он теперь?» «Да в этом», – припоминая, Быконя почесал загривок. «В шестом, в купейном». «А чё он такого? Не надо задавать лишних вопросов». «Правильно», – подхватил Быконя, подобострастно хихикнув. «Меньше знаешь, лучше спишь». «Это смотря ещё с кем». Как бы, между прочим, заметил товарищ в сером штатском. «Значит так, начальник, послушайте, как и что вам нужно делать дальше?» Насупившись, Быконя внимательно слушал и поминутно кивал головой, как китайский болванчик, а потом вдруг спохватился, замер. Глаза его стали испуганно круглыми. «А стрельбы не будет, товарищ ревизор?» – прошептал он. «А то у меня дома жена, детишек трое». «А что ж ты раньше про них не думал, папаша, мать твою? Ну ладно, веди, Сусанин, живо». «А покурить?» – пролепетал Быконя, посмотрев на пачку сигарет и тут же осознав, насколько неуместно это прозвучало. «Да-да, идемте, мне бы только на минуточку в туалет, в сортирец». «Никаких сортирцев», – одернул старший, – «время дорого». Обреченно махнув рукою и поддернув штаны, будь, мол, что будет, Быконя, постукивая коваными копытами, решительно двинулся по грохочущим шатким вагонам, время от времени косясь назад. Ему хотелось убежать, да только черта с два. На пятки едва не наступали трое в штатском.